Глава 5. Поздравляем, вы успешно завершили задание. Что это было? Женя так и сидела на заднице. Ну, если хочешь профессиональное мнение, то это была информационная атака. Типичная перегрузка. Очень эффективная, кстати. Сочетание визуальной, вербальной и смысловой нагрузки. Но она не сделала ничего. Ни одной закладки, ни одной техники. Я считаю, что мы столкнулись с природным явлением. Каким? Болтливая женщина. Кот? Согласен, вышло неполиткорректно. Болтливый вагиносапиенс. Кот! Подкрадывающийся из леса болотный кот, менталист, передумал. Homo vaginus? Каша. Какая каша? Гречневая. Это подлый прием. А как тебя еще заставить за языком следить? И котлеты из овсянки. Всю неделю. А я тебя... 2 недели. Люблю. Выкрутился. 1,5. Но... И сметана. Но объясни мне еще раз, как выйти из этой гребаной игры. 5 минут спустя. Евгения Владимировна? Женин работодатель передал через секретаршу просьбу встретиться. Выйдя из души и переодевшись, та поднялась на последний этаж небоскреба. «Чаю. И побольше сахара». «Минутку, Евгения Владимировна. Вы нас поразили. Доклад о ваших художествах ушел на самый верх. В головной офис». Мужчина многозначительно поднял палец вверх. «Вы меня увольняете прямо сейчас?» В голосе Жени было столько неприкрытой надежды, что директор поежился. «Ну, мы хотим вам предложить участие в промо-акциях. Стриминг вашей случайной спутницы уже успел выйти в топ. Степень достоверности более 89%. Это рекорд». «Александр Владимирович, я сегодня пережила самый ужасный день в своей жизни. Я порвала на части толпу людей, а одного из них даже ела. Одного игрока сожгла в желудочном соке, а другого довела до самоубийства из-за дефекта речевого аппарата. Это не то, о чем я мечтала заниматься в детстве». «Евгения Владимировна, я вас умоляю, не торопитесь, хотя бы до конца недели. Месячный оклад мы вам заплатим в любом случае. Продержитесь. И если все же вы не против, то завтра синхронизируем ваше появление в игре с появлением вашей протеже. И ты. Она, кстати, приняла вас за NPC. «Круто. Ладно, вы меня уговорили. До конца недели. И вы заплатите мне эти деньги, даже если я останусь. Это будет премией за вредность. А то никакого здоровья не хватит». «Ты ворчать научилась?» «О, проснулся. Нога не болит?» «Ноет». «Скоро буду. И нам надо серьезно поговорить». «О чем?» «Узнаешь». «Вот я уже боюсь». «Вот и правильно». Женя с довольным видом спустилась на первый этаж здания и нырнула в подземку. Про флаер, ждавший ее на парковке, она снова забыла. В квартире было душно. Видимо, кот снова пытался подружить микроволновку с кондиционером или унитазом. И снова неудачно. Женя открыла окно в зале и заглянула в спальню кота. Тот лежал на кровати и что-то читал. В бумажной книге. Женя стянула с себя футболку, сняла лифчик. Кот уронил книгу. «Нравится?» Она села на кровать рядом с парнем. Протянула ему руку. Тот осторожно начал покрывать ладонь поцелуями. Женя взяла ладонь парня и требовательно притянула его к своей груди. Кот нежно погладил гладкую кожу и сильно сжал ладонь, пропуская сосок между пальцами. Ласка была на самой грани боли, или чуть за ней. Женя прерывисто вздохнула. «Очень! Я в восхищении!» «Очень-очень!» Тонкие пальчики снова коснулись лица парня. «Безумно!» «Ну, значит...» Девушка демонстративно облизала губы. 2 недели проживешь без этого». Ладонь девушки сжалась, схватив нос кота. Женя что-то довольно зашипела. Парень беспомощно схватил ее за руку. «Из-за тебя я сегодня пережила худший день в своей жизни. Ты называл это игрушкой? Да я все мышцы могла назвать и кости, которые в кулаке зажала. А языком определила височную кость. Я сегодня ела живого человека. Знаешь, кот, Я все понимаю, но это слишком даже для тебя». Парень что-то извинительно простонал. «Что за дурацкую песенку ты пел? Почему при этом ты получил управление над всей этой гребаной игрой? Ну что ты за человек такой, а?» Женя отпустила нос кота, и тот жалобно всхлипнул. «Ну вот, синяк будет». Нос действительно начал менять цвет. «Не увиливай, и он заживет раньше, чем нога». «Женечка, не знаю, но вот честно, я думал, это хорошая шутка». Тем временем Женя натянула футболку. «Пойду варить гречку». Кот застонал. Час спустя. «Но я ведь съел гречку». «Съел. А теперь массаж». «Ну вот, ты денег заработала, а я страдаю. Массаж делай, но отменяй свое решение». «Какое?» «Которое заявила без футболки». «Я подумаю. А теперь начнем исследовать мышцы спины. Не дергайся. Начнем с трапециевидной». Полный безысходности стон раздался по квартире. «Доброго утра, Евгения Владимировна!» Техник как-то криво улыбнулся, готовя капсулу. «Спроси, много ли ему нужно времени, чтобы отключить следилку?» «Здрасте! А много времени уйдет следилку отключить?» Парнишка побледнел. «Кот, действительно, какую?» Техник чуть наклонил голову, видимо, слушая наушник, и как-то очень буднично испарился. «Смотри, сейчас подсвечу». Кусок конструкции оказался окрашен в зеленый цвет. «Там должна быть сервисная заглушка. Сейчас она там тоже есть, но не родная, а декоративная. Туда подключается дополнительное диагностическое оборудование. Или, при желании, следящая камера. Хотя камерой это назвать не совсем верно. Короче, методом исключения действуй. Там точно она». «Может, я развернусь и уйду? Мне как-то история эта не нравится. Совсем». «Не парься, все учтено великим ураганом. Ничего страшного нет». «Как-то долго никого нет. Что мне делать, кот?» «Развлекайся. Загляни вон в тот забытый ящик у стола». Женя подошла к ящику, тот замигал окошком кодового замка. «Заперто». «Рыжик, я тебя умоляю, вводи...» Перед глазами девушки возникло семизначное число. Код, на удивление, сработал. «Это как?» «Код спасательных служб». «Я догадалась. Откуда?» «Не задавай глупых вопросов, не получишь глупых ответов». «Один ночуешь сегодня». «Но я тебе покажу свой социальный статус, но дома, и объясню все». «Договорились. Дальше что?» «А дальше бери вон ту хреновину, накручиваешь ее на этот агрегат. На дисплее устанавливаешь такое значение». Все комментарии сопровождались цветовыми пометками. 3 минуты спустя. «И что это?» «Какие версии?» Женя взвесила полученную конструкцию, изрядно оттягивающую руки. «Тяжелый пехотный плазмоган?» «Ты смеешься? Как я тебе тяжелый пехотный плазмоган соберу из продвинутого набора техника? Он полтонны весит. Это легкий. А теперь возьми вон ту нашлепку, подцепи ее на висок. Вот, отлично. Синхронизация прошла. А теперь воткни кабель в него, который рядом с капсулой валяется. О, процесс пошел. Обожаю нашу страну непуганных идиотов». «Ты о чем? И если мы собираемся отсюда с боем выходить, может, проще заварить дверь и вызвать полицию?» «Идея, конечно, разумная, но мы сделаем по-другому. Вот, возьми тот кабель и воткни его в штекер питания. Отлично. Красота. Теперь встань на выделенное цветом на полу место. А теперь закрой глазки. Отлично». Послышалось гудение. Запахло чем-то паленым. «Можно открывать». Картина, возникшая перед глазами Жени, внушала. Сервисный вывод на капсуле тлел аккуратно оплавленной дырой. Были повреждены какие-то ниши на потолке. На стенке, на бетонной стене, появилась выжженная надпись от технофилина. «И что дальше? Что должно произойти?» «Терпение. Осталась буквально минутка». Из ниши, рядом с капсулой, выскочил паукообразный робот. Сверкнул разряд с зажатого в руках Жени техномонстра. Робот замер. «Отлично. А теперь подойди к паучку и воткни ему вот на место этого разъема наше оружие. Вот, замечательно. А теперь открой вон ту заслонку». Робот размером с собаку, с закрепленным на корпусе плазмометом, ожил и шустро оббежал периметр комнаты с капсулой. Все заняло буквально 10 минут. «И что это было?» «Мы собрали полустационарный боевой комплекс. Теперь никто не помешает процессу игры». «Кот, а ты мог мне какую-нибудь другую работу подыскать? Чтобы там не приходилось угрожать оружием, судом и черт знает чем». «А что тебе не по нраву? Залезай в капсулу и подключайся к игре». «Сегодня ты мне все расскажешь».